1678 годы, сын Франсуа Гиза, участник религиозных войн во Франции. В самом деле, это был замечательный человек, достойный стать во главе движения. Сын того Франца Гиза, который погиб под стенами Орлеана, Генрих имел все качества, нужные для вождя партии. Очень красивый собой, красноречивый, смелый, носивший личину фанатизма, бесконечно честолюбивый и чрезвычайно умный. В народе уже ходили слухи, что он даже имеет больше прав на престол, чем Генрих Валуа. Составлялись родословные, доказывавшие превосходство прав его. Нужно заметить к тому, что вообще Гизы обладали в высшей степени способностью действовать на умы народа и настраивать их сообразно с своими целями. Зато и народ был редко кому-нибудь так предан, как Гизам. Один современный историк говорит: «La France était folle de cet homme, elle était amoureuse de lui». Франция обезумела от этого человека, она была влюблена в него, французский. В самом деле Франция казалась влюбленной в Гиза. Когда Генрих III узнал о составлении Лиги, он смутился, он понял, что она ему грозила столько же, как протестантам, и спешил предотвратить грозившую опасность. По-видимому, он проснулся от долгой праздности, он принял благородные меры и первым подписался в числе членов Лиги и объявил себя ее главою. На время он устранил таким образом Гиза. Но эта роль не была роль Генриха, лишенного постоянной энергии. Он мог просыпаться только на время от своего усыпления. В 1784 году умер герцог Алансонский, брат Генриха III и наследник престола. У Генриха не было и не могло быть детей. Тогда отношения партии приняли другой характер. Ближайшим наследником престола оказался еретик, отступник Генрих Наварский. Лига торжественно объявила, что она никогда не признает королем отступника. Папа, чтобы обеспечить себя с этой стороны, произнес новое проклятие над королем Наварским. Все пути к престолу были таким образом заграждены для последнего. Но за него действовали события. Вынужденный Лигой объявить ему войну, Генрих III вел ее вяло и несчастливо, в чем он, впрочем, был не совсем виновен, ибо главная причина неудач заключалась в недостатке денег. Часть некоторых успехов против протестантов, именно поражение немецких протестантских войск, шедших на помощь, досталось опять-таки не ему, а Генриху Гизу. Зато в церквах проповедники сравнивали короля с Гизом, как Саула с Давидом. Давид, царь израильско-иудейского государства конца XI века, около 950 года до нашей эры, провозглашен царем Иудеи после гибели Саула. Саул, основатель израильско-иудейского царства, XI век до нашей эры. Волнение росло в городах, требовали решительных мер против протестантов, требовали, чтобы Гизу вверено было начальство в войне и чтобы ему доставлены были к тому средства. Король не мог сделать ни того, ни другого, ибо, во-первых, ему неоткуда было взять денег. Более всего боялся Генрих прибытия Гиза в Париж. Он послал сказать последнему, чтобы не являлся сюда, но у него не было денег, чтобы послать это приказание с курьером, надо было послать по почте. Получил ли Генрих Гиз это письмо, или он разъехался с ним, это неизвестно. Но только несмотря ни на что, он прибыл в Париж 10 мая 1588 года. Драматический рассказ о событиях этих майских дней мы находим у итальянца Давилы, близкого человека к двору Екатерины Медичис. Давила Энрико Катарина, 1576-1631 годы, итальянский историк, автор популярной книги о гражданской войне во Франции. Когда Гиз приехал в город, народ встречал его как спасителя. Женщины осыпали его цветами, обливали благовониями. «Ты здесь», — говорили ему, — «и мы ничего не боимся». Навстречу ему пели «Благословен гряды во имя Господня». Народ только что не нес его на руках. Когда Генрих узнал о его прибытии, он побледнел и закрыл лицо руками. При нем были в эту минуту два советника, итальянец